Часть вторая. Наши нравы. Эпиграф. Смехом исправляют нравы. Анаре де Бальзак. Ни в чем так не проявляется характер людей, как в том, что они находят смешным. Гёте. Мужья и жены. Мне говорили, что нужно выбирать такую жену, которая в гостях ведет себя как королева, на кухне как кухарка, а в постели как проститутка. К сожалению, у меня получилось иначе. В гостях она ведет себя как проститутка, в постели как кухарка, а на кухне как королева. «Дорогой», — обращается жена к мужу, «твой новый кассир, которого я считала честным человеком...» «Ох!» — муж хватается за сердце. «Что стряслось?» «Он сегодня сделал мне гнусное предложение». «Слава богу! А я уж думал, что он сбежал с кассы нашей фирмы». Жена говорит мужу. «Я сбегаю к соседке на минутку, а ты помешивай кашу каждые полчаса». Ох уж эти женщины! Мать говорит дочке. «Деточка моя, хочу дать тебе один совет. Никогда не спорь с мужем. Сразу плачь». Жена собирается к зубному врачу и надевает красивое белье. Муж спрашивает. «Зачем?» «Ах, дорогой, кто знает, каким подлецом он может оказаться?» Пожилая женщина приходит к врачу. «Сколько вам лет?» — спрашивает врач. «Ох, не помню. Подождите, подождите. Когда я выходила замуж, мне было 20 лет, а моему Моне 40. Теперь ему 80, вдвое больше. Ну, значит, мне 40». Встречаются две подружки. «Я беременна». «Да? С чего это ты взяла?» «Да вот доктор сказал». «Да? А кто отец?» «Не знаю. Доктор не сказал». «От любви ко мне у него буквально выросли крылья». «Да ну! Счастливая! Ну и что дальше?» Он их расправил и улетел к другой. Гости. Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге гости. «Да вы хоть бы предупредили», — упрекает он. «Да вот хотелось вас дома застать». «Тетя Тамара, ты скоро уйдешь?» «А что такое, деточка?» «Папа сказал, что пока ты не уйдешь, мы не сядем кушать». У мужчины родился сын. Он приглашает гостей на праздник. «Когда придете, стучите ногами». «Почему ногами?» «Ну, вы же не с пустыми руками придете». «Дядя Сёма, у нас гости. Папа просит у вас штопор». «Хорошо, Изя, скажи папе, что я сейчас переоденусь и сам принесу». «Если бы ты знал, как мне не хочется идти в гости», — говорит жена. «Мне тоже не хочется, но представь, как они обрадуются, если мы не придем». Развлечения и отдых. Я на Новый год мечтаю съездить в Испанию. От быков побегать. Да съезди в Люберцы на дискотеку. Толкни кого-нибудь и бегай. Звонок в турагентство. Вы Египет продаете? Да, конечно, продаем. Скажите, а какие курорты там есть? Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Нувейба. Во, стоп. Нувейба. Точно. Нувейба подходит. Когда вы собираетесь поехать? Да нет, мы тут кроссворд разгадываем. Спасибо вам. Нувейба подходит. Сфера обслуживания. В ресторане посетитель обращается к официанту. «Скажите, почему порция, которую я получил сегодня, в два раза меньше вчерашней, а цена та же самая?» «А где вы вчера сидели?» «У окна». «Понимаете ли, сидящему у окна мы специально даем большую порцию в целях рекламы». «Официант, видите вот эту пуговицу? Я нашел ее в своей тарелке». «О, благодарю вас, а я ее повсюду ищу». «Официант, почему это блюдо так странно называется? Разбойничий рагу». «Вы это поймете, когда я принесу счет». Мы и авто. Марья Ивановна звонит мужу на работу. «Алло, дорогой. У меня две новости. Одна хорошая, вторая плохая». Муж: «Ну, начни с хорошей». Подушка безопасности сработала. Объявление в газете. «Хочу познакомиться с красивой молодой девушкой, умеющей водить машину. Фотография машины обязательно». Он полюбил ее с первого взгляда. Со второго взгляда он понял, что без нее он никто. С третьего, что она его разорит. С четвертого, что контакт с нею разрушит его семью. С пятого, что она отнимет у него все свободное время. С шестого он понял, что опоздал, и ею овладел другой. Тогда он бросил на нее прощальный взгляд и, не оглядываясь, зашагал прочь. Покупка автомобиля была отложена до лучших времен. Папа и сын едут на машине. Сын за рулем. «Папа, ну как, я уже умею водить машину?» «Сынок, видел красивую девушку в мини-юбке на тротуаре?» «Не, не видел». «Значит, еще не умеешь, сынок». Жилье. На местном телевидении передача, типа квартирного вопроса. После рекламы. «Это что за фигня? А где мой камин?» «Андрей, Андрей, камера уже работает». «Какое великолепие! А как вы преобразовали мой камин? Красота!» В дороге. Рабинович, Хаймович и Кацман бегут за уходящим поездом. Рабинович и Хаймович успевают впрыгнуть на ходу, а Кацман нет. Поезд уходит, а Кацман стоит на перроне и смеется. «Что вы смеетесь?» — спрашивают его. «Они же меня провожали». В купе поезда едут два пассажира. Довольно долго молчат. Наконец, один из них говорит: «Послушайте, мы едем уже 2 часа, и еще словом не обмолвились. Давайте познакомимся. Я Иванов, а вы?» «А я нет». В магазине. В магазин приходит маленький мальчик. «Мне 3 литра меда», — протягивает он банку продавщице. Та наливает полную банку. «А папа завтра придет и заплатит». «Ну нет», — забирает у него банку продавщица и выливает мед обратно. Мальчик выходит на улицу и заглядывает в банку. «Папа был прав. Тут хватит на 2 бутерброда. Муж с женой выходят из шикарного магазина. «Фима, ты знаешь, почему я заплакала?» «Знаю, но таких денег у меня нет. Осторожность, предусмотрительность. Как можно отличить осторожность от трусости? Очень просто. Если боимся мы, то это осторожность. А если кто-то другой, то это трусость. Старенький еврей, опираясь на палочку, медленно с узелком идет в химчистку. Его быстро обгоняет парень, тоже с узелком в руке. Дедуля ему вдогонку. «Молодой человек, вы случайно не в химчистку?» «Да». «А что?» «За мной будете». Живность вокруг нас. Встречаются два друга. Один веселый, другой грустный. Веселый спрашивает. «Ты что такой грустный?» «Да вот мои тараканы пошли в атаку на соседских». «Так радуйся, перебьют друг друга». «Да нет, мои привели 150 пленных». Разговор на площадке для выгула собак. «У вас квартирка маленькая, да?» «А откуда вы знаете?» «Собака ваша хвостом машет не вправо-влево, а вверх-вниз, вверх-вниз».